Это была не пуговица. Это было кольцо. Дарси подняла его и уставилась на него, не веря своим глазам. Золотая буква «Э» на колечке с ониксом в овальной оправе. Кольцо Эрин. Эрин была в этом доме. Эрин отвечала на объявление Майкла Нэша. Ужас охватил Дарси. Майкл лгал, когда утверждал, что встречался с Эрин только несколько раз у Пьера. Внезапно из стерео раздались громкие звуки. «Извини», — проговорил Майкл, все еще стоя к ней спиной. «Меняй партнеров и танцуй». Убавив звук, он повернулся к ней, напевая мелодию вместе с оркестром. «Господи, помоги!» — молилась про себя Дарси. «Помоги мне!» Он не должен увидеть кольцо. Он пристально смотрел на нее. Она сжала руки. Ей удалось незаметно надеть кольцо на палец, пока Майкл приближался к ней с вытянутыми руками. «Мы с тобой никогда не танцевали, Дарси. Я неплохо танцую и знаю, что ты тоже». Когда обнаружили тело Эрин, на ее ноге была обута танцевальная туфелька. Она танцевала с ним в этой самой комнате? Она была убита в этой самой комнате? Дарси откинулась на спинку дивана. «Я и не знала, что тебе нравится танцевать, Майкл. Когда я рассказывала о танцевальной секции, которую мы с Эрин и Ноной посещали втроем, мне показалось, тебя это не очень-то интересует». Он опустил руки, потянулся за бокалом с Шерри. На этот раз он присел на стул, на самый кончик, так что, казалось, только его ноги, упершиеся в пол, не дают ему упасть. Как будто он готов наброситься на нее в любую минуту. «Я обожаю танцевать», — сказал он. «Я просто думал, тебе будет не очень-то приятно вспоминать, как вам с Эрин было хорошо в этой танцевальной секции». Дарси наклонила голову, как бы раздумывая над его словами. «Ведь мы не перестаем пользоваться автомобилем из-за того, что какой-то близкий человек попал в автокатастрофу, правда?» Она не стала дожидаться ответа и сменила тему. «Прекрасное стекло», — сказала Дарси, внимательно разглядывая бокал. «Я купил их в Вене», — произнес Майкл. «Из этих бокалов Шерри еще вкуснее». Она улыбнулась в ответ на его улыбку. Это был опять тот Майкл, которого она знала. Странное выражение в его глазах на какой-то миг исчезло. «Вот так и надо с ним», — подсказывала Дарси ее интуиция. «Продолжай с ним разговаривать, и пусть он тоже говорит». «Майкл!» — она постаралась, чтобы ее голос звучал доверчиво и уверенно. «Можно тебя спросить кое о чем?» «Ну, конечно». Он как будто заинтересовался. «В прошлый раз мне показалось, ты думаешь, что я обвиняю своих родителей за те слова, которые так обидели меня, когда я была маленькой. Неужели я настолько эгоистична?» В течение тех 20 минут, пока вертолет находился в воздухе, никто не проронил ни слова. Винс напряженно думал, анализируя все детали расследования. «Майкл Нэш. А я еще сидел у него в кабинете и думал, что это один из немногих представителей своей профессии, отличающихся здравым смыслом. И почему они мчатся, сломя голову, именно сюда? Может быть, у Нэша с его-то деньгами есть свой домишко где-нибудь в Коннектикуте или на границе штата Нью-Йорк? Вполне возможно. Но при таких владениях здесь, под боком, с какой стати ему вести свои жертвы туда?» Заглушая гул пропеллера, в его ушах звучали имена известных убийц, прятавших тела своих жертв на чердаках или в подвалах собственных домов. Вертушка крутила на загородном шоссе.